Бутырка, психушка. 24 декабря 1969 года была арестована Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская, 1936 года рождения, в 1963 году окончила филологический факультет ЛГУ, талантливый поэт, участник демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади против ввода войск в Чехословакию, автор книги «Полдень», где собраны материалы о демонстрации 25 августа, член инициативной группы по защите гражданских прав в СССР, мать двоих маленьких детей, старшему 8 лет, младшему 1 год 7 месяцев. 24 декабря у Горбаневской на квартире был произведен обыск. Постановление на обыск подписано старшим следователем прокуратуры города Москвы Акимовой. Обыск производил следователь прокуратуры Шилов. При обыске изъяты сам издат, рукопись «Бесплатная медицинская помощь», реквием с дарственной надписью Ахматовой. У друзей, присутствовавших на квартире у Горбаневской во время обыска, был произведен личный обыск. Наталье Горбаневской предъявлено обвинение по статье 191 Уголовного кодекса РСФСР. Следствие ведет Акимова. Сейчас Горбаневская в Бутырской тюрьме. Наталья Горбаневская еще в 1968 году, после демонстрации 25 августа, была объявлена невменяемой, и теперь ей угрожает бессрочное заключение в больнице-тюрьме. Примечание. Из хроники текущих событий. 31 декабря 1969 года.